Глава 20. Русу пришлось напрячь мозги и поискать в бардачке запасной брелок от сигнализации. Старый пришел в негодность. И пока мужчина вел поиски, рядом с тачкой нарисовался давний знакомый Нагашева. А чуть поодаль застыла парочка мусоров, к которым у Рустама были претензии. И каким бы сильным ни был соблазн высказать их прямо сейчас, Нагашев сдержался, потому что не хотел испугать Марусю вспышками своего гнева. Да и менты были пешками в этой ситуации. С организатором и крысой Рус уже разобрался. «Рустам Русланович, какими судьбами к нам? Да собственной персоной!» Дал знать о себе полковник Тайманов. Рустам захлопнул бардачок, как только брелок оказался в его руке. Мимолетно коснулся сцепленных в замок ладоней Маруси, будто успокаивая девушку. «Я сейчас», — предупредил Рус и вышел из салона, чтобы переброситься парой фраз с давним знакомым. «Здравия желаю, Григорий Михайлович!» Мужчины крепко пожали руки, приветствуя друг друга. Тайманов — высокий, крепко сложенный мужик, с которым Рустам познакомился 12 лет назад, когда проходил срочную воинскую службу. Не сказать, что спустя столько лет мужчины сдружились, но бывали моменты, так сказать, рабочие, когда знакомство шло на пользу. «Говорят, сам Нагашев лютует у нас в отделении», — усмехнулся Тайманов, а цепкий взгляд выхватил мордашку девчонки, сидевшей на пассажирском сидении в тачке Руса. «Отзови, Рус, адвоката. Погорячились парни, с кем не бывает». А Нагашев молча смотрел на собеседника, скрестив руки на груди. В тяжелом взгляде Рустама Тайманов прочел все, чего не хотел бы. И да, самые хреновые подозрения подтвердились. «Твои парни, Гриша, не в состоянии отличить приличную девушку от проститутки», — зло выплюнул Рус. Нагашев перевел тяжелый взгляд на славную парочку мусоров, который, судя по всему, подполковник приказал помалкивать и торчать рядом, чтобы принести извинения Рустаму. И никто из них не знал, чем закончится дело. Одна радость — сразу не убил, и хорошо. Руса многие знали как жестокого и сурового человека. В открытую, конечно же, когда ребята были при исполнении, Рустам Русланович не попёр бы, а вот после смены — не факт. И все понимали, что конфликт нужно уладить сейчас, по горячим следам. Или завтра доблестные охотники на проституток могут попросту не проснуться. Ситуация стала еще более щекотливой, когда рядом с машиной Рустама возникли его люди. Крепкие ребята, готовые выполнять любые приказы босса. «Давай замнём, Рус», — предложил полковник. «Ну, сколько девушка просидела в обезьяннике? Полчаса. Зачем жизнь пацанам ломать из-за того, что наткнулись не на того человека? Ты меня знаешь, Рус. Буду перед тобой в долгу. Отвечу, когда нужно». Нагашев смотрел в глаза собеседнику. Тайманов — мужик слова. Ответит. Но и Рус оглушила ярость. Пусть и отпустила немного, когда Маруся оказалась в его руках, в безопасности, здоровая и невредимая. А ведь он уже надумал себе бог знает чего. «Они мою девушку утащили! С моей территории, Гриша!» — тяжело произнес Рустам. «Оскорбили ее, шлюхой назвали. Такое простить не могу, извини». Этой фразы хватило, чтобы Тайманов понял. Не повезло его архаровцам. Выбрали не ту девчонку. Но ведь не сами выбирали. Любопытный взгляд вновь вернулся к девушке, которую едва было видно из-за тонированного стекла. Что в ней такого? Видать, есть что-то, если уж сам Нагашев так лютует. «Рус, да дебилы они, еще и молодые», — вздохнул Тайманов. «Отпусти ситуацию, а? Как друга прошу. Буду должен. Лично». Рустам перевел тяжелый взгляд на притихших недоумков в форме. Пусть и были у Руса доказательства того, что именно Ирка навела их на Марусю, приказав упаковать девочку. Но что-то не срасталось. «Сюда оба!» — рявкнул Рустам горе-полицейским. Ребята торопливо подошли. «Какой был уговор?» — потребовал он ответа. «Выкладывайте, или хуже будет», — поторопил Тайманов. «Ирина Олеговна позвонила нам. Мы поблизости были. Заплатила. Показала на девушку. Велела отвезти ее и оставить в мясорубке. А нас диспетчер вызвал. Решили, если девушка в участке пересидит, тоже хорошо. Мы же не знали, что ее трогать нельзя. Что она ваша, Рустам Русланович», — выпалил самый разговорчивый. А Рус прищурился, слушая слова мента. «В мясорубку, значит?» Мясорубкой в городе называли небольшой район, где собирались наркоманы, бомжи и прочие отбросы. И окажись там Маруся, неизвестно, чем бы все закончилось. Выходит, Ирка не думала шутить, а решила капитально опустить Марусю. И вот на это Рус точно не закроет глаза. «Видишь, с кем приходится работать?» — покачал головой подполковник. «Что взять с этих идиотов?» Рус тряхнул головой. «Да, возможно, Тайманов прав. И опять же, лучше иметь в должниках полковника, чем лезть на рожон». Отдав приказ своим парням возвращаться к машинам, Нагашев повернулся к приятелю. «Кто из вас к ней прикасался? Синяки кто оставил?» — рявкнул Рус. Оба виновника промолчали, но один из них смотрел открыто, а второй прятал взгляд. «Оформишь им больничный», — криво усмехнулся Рустам, глядя, как оба мента валяются на земле, сметенные с ног поставленным ударом Нагашева. «Гляжу, ты в отличной форме», — усмехнулся Тайманов, радуясь тому, что Рус сейчас выпустил пар, а, следовательно, этим придуркам ничего больше не угрожает. По крайней мере, жить будут. «Завтра к вечеру позвоню», — бросил Нагашев на прощание. Когда Рустам завел двигатель и рванул тачку с места, Маруся немного расслабилась. Она прекрасно видела, как Рустам общается сразу с тремя полицейскими. И да, Маруся волновалась за Руса. Знала, какой вспыльчивый у него характер. Понимала, что мужчина способен прибить ее обидчиков. Но и вмешаться не могла. А теперь, когда они мчались по ночному городу, выдохнула. Все обошлось. Теперь можно и домой. Телефон Рустама затрезвонил на весь салон. Маруся видела, как Рустам бросил мимолетный взгляд на экран, а на лице сосредоточенное выражение. «Не отвечай», — спохватилась Маруся, когда увидела имя абонента. «Давай я напишу сообщение. Скажу, что все в порядке». Рустам, изогнув бровь, усмехнулся. На миг Марусе показалось, что Рус стал тем самым прежним Русом, с которым она враждовала при каждом удобном случае. Но обжигающе теплая мужская рука легко огладила девичье колено, и тут же пальцы Рустама перехватили звонящий гаджет. «Да, Сёма», — глухо произнес Рустам. «С Марусей все в полном порядке, я все уладил». «Да уж не сомневаюсь», — закипал друг, цедя маты сквозь зубы. «Давай утром перетрём на эту тему», — осадил заверенно Рустам. Но Сёму понесло. Из потока брани Рус понимал одно. Семён категорически против того, что Рустам вьется вокруг его младшей сестренки. Но ведь Русу уже было похрен на чужое мнение. Маруся была рядом с ним, сидела в его машине, и он вез ее в свой дом. Все, на этом точка. «Я все понял. Понимаю тебя, брат, но так уж вышло», — пробормотал Рус, когда Семён выговорился, и в беседе повисла пауза. «Верни Марусю домой, Нагашев», — потребовал Семён. А на фоне четко слышался грозный голос Милолики. «Да, конечно. Тогда и ты меня верни домой. Что-то ты не торопишься меня отцу возвращать. Ребенка мне заделал, и второго тоже». Семён замолчал. Очевидно, именно эту новость Мила приберегла напоследок в качестве тяжелой артиллерии. А поскольку сейчас Рустам не горел желанием воевать с Семёном, а уж тем более возвращать Марусю, то мужчина был благодарен сестре за такую помощь и вмешательство в их беседу. Семён, то ли растеряв интерес, то ли дар речи, сбросил вызов. А Рустам, отложив телефон, усмехнулся. И тут же перевел взгляд на Марусю. Девчонка притихла, смотрела прямо перед собой, нервничала. «Голодная?» — уточнил Рустам. Мужчина прикинул, чем мог накормить девушку. Что именно хранилось в его холодильнике и что можно заказать ночью в ресторане. А потом как-то все мысли испарились, и нога сама собой вжала педаль газа в пол. Потому что Маруся бросила на него молчаливый взгляд. И там Рус умудрился разглядеть кучу эмоций, которые мешали ему дышать.